В связке с анчаром Севергин отрубил 2 года срочной службы. За год до армии Егор купил и воспитал щенка, чтобы служить на границе. Попал в Забайкалье, на берег Аргуни. Перед дембелем командир уговорил оставить чудо-пса на границе. И Егор с грустью согласился. Что делать ищейке в деревне? Стеречь избу, которую сроду не запирали хозяева? На охоту ходить? Но Егор жалел местную пуганую живность и не пачкал рук невинной кровью. Анчар остался на сверхсрочку. Но через месяц Егор получил горестную весть. Гордость заставы не вынес разлуки и вместе с рабочими навыками полностью утратил аппетит и интерес к жизни. Собрав деньги на перелет, Севергин добрался до Читы и через 1,5 суток был на заставе. Едва успел. Глядя в слезящиеся верные глаза анчара, он поклялся больше не расставаться. И клятву свою держал до последнего времени, пока не пришлось припоручить анчару подворье и безопасность Алены. В окрестностях Сосенец появилось много сомнительных приезжих. «Пойдемте, я покажу ее вещи». Версинецкий повел милиционера к фургончику. Егор склонился над рюкзаком, выбирая маяк для анчара. Стесняясь трогать прозрачную паутинку белья, он достал и покрутил в руках ношеный свитерок. «Анчар, след!» – негромко скомандовал Севергин. «Чу!» Это была его личная нестандартная команда. Но пес прекрасно понимал этот сакральный зов, когда надо было особо потрудиться. Хотя надо признать, что нынешние парфюмерные снадобья настолько долговечные и едкие, что иногда не надо быть служебным псом, чтобы взять и уверенно держать след. По надушенным следам анчар работал всегда уверенно. Соскучившийся по работе пес шумно понюхал измятый свитер и начал поиск. Для начала покрутился вокруг пепелищ на берегу. «Мы половину ночи костры жгли, ну и загуляли», — радостно пояснил Версинецкий. Режиссер догнал милиционера и явно намеревался участвовать в розыске. «Оставайтесь здесь», — мягко приказал Севергин. Пес уверенно тянул его вперед. Гребнем, выгибая спину, он был в азарте поиска. В такие минуты проводника и собаку соединял не поводок, а туго натянутый нерв. Пес шел с широким наметом по тропе вдоль берега и на едином дыхании волок Егора в глубину валыжина леса. Впереди выросли затейливые ворота, охраняющие общинное кострище, палатки и шалаши. У внушительного родового столба со всеми признаками священного мужского начала пес на несколько секунд задрал заднюю лапу. Лесной отшельник в космах и оберегах издалека погрозил ослушникам рогатой палицей. Севергин, извиняясь, козырнул вдохновенному кудеснику. Пес уверенно тащил проводника к Велесову холму. Замелькали таблички. Частное владение. Охранная зона. Корпорация «Целебный родник». Путь преградил неопрятный забор со спиралью Бруно поверху. Но анчар быстро обнаружил лазейку. Забор, похоже, ставили ночью. Сырые, наспех сколоченные доски парили на солнце. По траве была рассыпана свежая глина. По едва заметной стежке Анчар рванул по холму вверх, прыжками одолевая каменистый подъем. Петляя между колючих кустов, потянул на взгорье к монастырю. Севергин, задыхаясь, карабкался за ним. Они одолели уже половину подъема. «Стоять!» – остановил Егора резкий окрик. Он медленно обернулся. Извиваясь, Анчар рвался с поводка. Севергин понял, что пес уже близок к цели, и любое препятствие приведет его в ярость. «Мент, уйми собаку!» Двое охранников в ярко-синих, необмятых комбинезонах догнали Севергина. Они, видимо, уже давно отслеживали его марш-бросок по лугу и вверх по холму. Наметанный взгляд милиционера отметил короткие, словно игрушечные автоматы, и дорогую экипировку охраны. «Охранная зона, передвижение только по спецпропускам». «Какая зона? Вы чего, мужики?» Севергин протянул удостоверение столичного гарнизона. Охранники долго изучали удостоверение, а он – впадины и выступы утеса. Где-то здесь, чуть выше, по склону, под нависшими корнями сосен, прятался узкий зев. Старинный лаз в Печоры, где еще мальчишкой он играл с соседскими ребятами в казаков-разбойников. Бывало, кто-нибудь терялся, и тогда в монастыре начинали звонить. Иногда заблудившийся выходил на белый свет только через несколько дней. «Предписание есть?» — вернул Егора к действительности голос охранника. «Какое предписание? Собака след взяла!»